вы понимаете, что после этой просьбы я не успокоюсь, пока не запру эту дверцу. Лейтенант, вы все-таки написали ей, чтобы она приехала? Отец, написал. Надо понять, как я вертелся среди этих цифр, в которых ровно ничего не понимал. Мне беспрестанно кололи глаза отсутствием самой наследницы. У меня не было законной доверенности. Я написал, и она приехала. Лейтенант, и все устроилось? Отец, как нельзя лучше. Ей повезло. Прежде всего, очень любезен был с нею Брайан Юнг. Лейтенант, это минимум того, что он должен был сделать после того, чем он обязан полковнику. Отец, конечно, конечно. Но он был очень хорош к ней, это бесспорно. Она нашла также неоценимую поддержку перед федеральной магистратурой в лице судьи Сиднея. Лейтенант, справедливые аргументы не могут не тронуть американского судью. Отец, аргументы миссис Ли казались ему неотразимыми. Она прибыла в город Соленого озера в апреле прошлого года, а в июне все уже было устроено, и в наилучших условиях, повторяю это. Она немедленно могла бы вместе со всем своим богатством уехать, если бы... Лейтенант, если бы... Отец, если бы именно тогда не испортились отношения между мормонами и правительством штатов. Я не останавливаюсь на фактах, которые вы должны знать так же хорошо, как и я. Объявление неприязненных действий, закрытие границ, полная невозможность для женщины путешествовать. Миссис Ли вынуждена была остаться здесь в ожидании лучших дней. Лейтенант, они наступили. Отец, она делала все, что могла, чтобы ускорить их наступление. Независимая, католичка, уроженка Европы. Она не возбуждала подозрений ни в мормонах, ни в американцах. В стенах этой виллы приютилась и возросла пальма мира. Здесь принимали всех примирителей — и капитана Ван Влита, и полковника Кена, и комиссара Панеля, и МакКеллока, и самого губернатора Каминга. Если этот смехотворный конфликт будет скоро разрешен без кровопролития, то этим мы обязаны радушному гостеприимству этой женщины. Как вы находите? Не приобрела ли она некоторые права на благодарность, которые расточаются ей сегодня вечером на банкете, откуда она к нам скоро вернется? Не приобрела ли она также право на карету и повозки, которые завтра вечером увезут ее и ее багаж в Восточный штат? Лейтенант, я думаю, но вы нисколько не сожалеете об ее отъезде? Отец, я с удовольствием выкурил бы еще сигару. Лейтенант, пожалуйста. Отец, но у вас остаются только две. Мне право совестно. Лейтенант, берите. У меня с собою в багаже более 200 штук. Он тут рядом, в вашей комнате. Отец, спасибо. Жалею ли я об ее отъезде?